Голубиное слово. Воздушные замки, растоптанная мечта, легкомысленные ангелы, академик, герой, мореплаватель и плотник, форма и содержание, давка у входа в профессию, кем быть. Карточные дворцы обладают свойством рушиться, как бы надежно их ни строили. Таким же свойством обладают и воздушные замки, с той разницей, что замки эти не рушатся, а рассеиваются как дым, как утренний туман. Мне следует сказать несколько слов о воздушных замках, поскольку это очень распространенный вид архитектуры. Это единственный вид сооружений, который не требует ни труда, ни строительных материалов, ни застроечных площадей. Он требует только самообмана, запасы которого в мире, увы, практически неиссякаемы. Жизнь в воздушном замке прекрасна. Невесомые стены его утопают в невесомой зелени и отражаются в невесомой воде. По бокам высятся башни из слоновой кости, что, в общем, не должно нас пугать, потому что это только название — башни из слоновой кости. А на самом деле никакой башни нет, а есть одни разговоры. Жизнь в воздушном замке начинается утренним вечером и протекает ночным днем. Летней зимой там собирают плоды, а весенней осенью — букеты цветов. Цветы там растут огромными, как незабудки, а плоды тяжеленные, как клюква. И все-то там есть, о чем только не подумаешь. И все-то там сбывается, и всякий, кто там поселился, очень доволен своим замечательным местожительством до тех пор, пока не пригреет солнце действительности и пока не растают могучие стены и не рассеются неприступные башни под влиянием легкого ветерка. И тогда постояльцы воздушных замков начинают плакать. И в этот самый момент, когда вы читаете эти слова, в лаборатории одного института как раз сидит нежная девушка и плачет. Она плачет не просто так, не от избытка чувств и не от того, что приспела пора поплакать. Она плачет потому, что ее заставили резать лягушку, а лягушек она боится. Она боится брать их в руки. Ей кажется, что от этого бывают бородавки. Эта милая девушка хотела стать журналисткой. Ей нравилось быть журналисткой. Она видела себя с красивым фотоаппаратом в коричневом футляре, который так шел к легкой кофточке палевых тонов. Он шел бы также к зеленоватой лавансовой юбке. Она хотела носить в сумочке корректное и многозначительное корреспондентское удостоверение, которая позволяла бы получать без очереди билеты в кино и контрамарки в театр. Она еще не ясно представляла себе содержание статей, которые будет подписывать, но уже вполне была довольна их качеством. Журналистика была ее мечтой. И вот ужасные, злые люди подкосили ее мечту под корень. Злые люди сказали, что надо уметь излагать свои мысли, а мыслей у девушки не было. У нее была сумочка для удостоверения, кофточка для фотоаппарата и фамилия для подписи. Но ужасно злые люди почему-то не сочли эти достоинства достаточными для поступления на факультет журналистики. Мечта лежала на асфальте, как растоптанный ландыш. Жизнь не удалась, восторжествовала кошмарная несправедливость. Кто знает, что было бы с этой девушкой в результате непоправимого удара? Страшно подумать. Но, к счастью, она усвоила могучую жизненную установку, сформулированную различными добрыми поэтами и положенную на музыку не менее добрыми композиторами. Во-первых, молодым везде у нас дорога, а во-вторых, все мечты сбываются, товарищ. Это ее спасло. И мучилась она только 15 минут. В конце 15-й минуты прибежала подруга. У подруги тоже была мечта. Подруга хотела стать художницей. Но те же злые люди сказали ей, будто для того, чтобы стать художницей, нужно уметь рисовать. Подруга тоже пережила непоправимый удар и, звонко напевая указанные выше арии, примчалась к нашей героине. Она взяла газету и стала читать материалы, собранные под направляющим названием «Куда пойти учиться». И выяснилось, что желанной мечтой каждой из них было «А». Лесное дело, Б. Астрономия, В. Медицина, Г. Кибернетика, Д. Гельминтология, а также все остальные дисциплины, которые были обозначены в щедром газетном меню. Они любили гулять в лесу, лесное дело, смотреть по вечерам на звезды, астрономия. Они восхищались тонкостью операций, которые производили на экранах их любимые киноактеры в красивых белых халатах, медицина. Они знали, что кибернетика — это что-то очень модное. А вот того, что герментология занимается обыкновенными глистами, они просто не знали. Все мечты сбываются, товарищ. Поэтому девушки решили, в какой институт попадешь, в такой, значит, мечта и привела. Подруге повезло, она вышла замуж у двери 7-го института и сейчас, говорят, очень хорошо живет. А наша героиня плачет, потому что дорога завела ее в учебное заведение, где заставляют браться руками за гадких лягушек. Вот и вся история. Собственно, история еще не вся, а только ее середина. А был у нее и начало. Когда Бог создал землю и все сущее на ней, он осмотрелся вокруг и затосковал. Все проблемы были решены, вокруг висели бодрые лозунги, вселенная шла вперед без страха и сомнений, все мечты сбывались, не успев возникнуть, а с экранов светились белозубые улыбки киногероев. И ангелы бряцали на серебряных гуслях, сочиняя дальнейший сценарий. Как молодой человек хорошо учился в школе, поступил в институт, хорошо его окончил и теперь хорошо работает. Конфликтов не было, беззаботная вселенная улыбалась. И тут-то старик и сообразил, что допустил кучу легкомыслия и безответственности. «Это, пожалуй, — подумал он, — они и вовсе разучатся мыслить, и мозг у них дальше куриного не пойдет, и не будет на земле ни Бойля, ни Мариотта, не говоря уже о Платоне и быстрым разумом Нептоне. На кой черт им стараться, если уже заранее известно, что все мечты сбываются, а молодым и без того дорога? На кой черт? Черт! Черт!» И пока старик бормотал это нехорошее слово, появился черт. Он появился для конфликта. Черт появился, доложил, предъявил справку о профессии и начал втыкать палки в колеса. Колеса ломались, их приходилось ремонтировать, изобретать сверхпрочные спицы и ступицы, искать новые материалы и придумывать науку о сопротивлении материалов. Вселенная стала улыбаться только по выходным дням или вечером после работы, причем улыбка ее стала значительно осмысленнее. И только беззаботные ангелы продолжали играть на своих серебряных гуслях и сочинять красивые обещания всем, кто не хочет думать самостоятельно. И они ворковали свое голубиное слово. «Прямо пойдешь, победителем станешь, налево пойдешь, в преобразователи попадешь, направо пойдешь, творцом будешь. Ибо сказано в Писании, все мечты сбываются, в общем, кругом одна романтика». У голубиные чары. Шел парень налево и хотел стать слесарем-водопроводчиком, а стал простым преобразователем природы. Шел парень направо и хотел стать каменщиком, а стал скромным творцом человеческого уюта. Машут ангелы крыльями, и под сенью этих крыльев растут буйные зеленые декорации. «Моя мечта — стать победителем стихий! Мечтаю стать преобразователем природы!» А кем именно? Агрономом, гидростроителем, врачом, парикмахером? «Не столь же важно! Сказано, преобразователем!» «А моя, например, с измальства в творцы тянет. Очень мне желательно стать творцом. Творить, стало быть, то да сё». Но ведь и творцы делятся на подразделения. Архитектор — творец, писатель — творец, плотник — тоже творец. Вот чего наделали безответственные ангелы-хранители легкомыслия. А жизнь подробна. Жизнь нельзя строить вообще, так сказать, огулом. Она строится, и в частности, она состоит из вполне конкретных случаев. Какой-то веселый пессимист сказал, что жизнь прекрасна в каждом отдельном случае. И ужасно тоже в каждом отдельном случае. Вообще-то она прекрасная штука, но в частности может не разобраться и дать пинка. Не потому ли, что нас много, а она одна? Она может даже начхать на отдельную личность, но если отдельная личность вдумает начхать на нее, жизнь этого даже не заметит. Тут явно неравные условия, и это нужно усвоить и относиться к жизни с уважением. Это тоже, знаете ли, правила игры, и довольно-таки серьезные. Их надо соблюдать, чтоб что-нибудь получилось. Конечно же, все мечты сбываются, и молодым везде у нас дорога, но при этом необходимо уяснить, что по дороге нужно идти, или, говоря научным языком, топать ножками. «Правильно!» — восклицает так. «Шагать! Шагать семимильными шагами! «Привет тебе от большой медведицы», — спокойно говорит Тик. «Она просила тебя постричь ее немного, а то ей жарко». «Ты опять?» — возмущается так. «Ты, сухарь, в тебе нет ни капли романтики. Шагать — это романтично, а идти — это обыденно. Неужели ты не чувствуешь разницы? Ты дьявол, тебе бы только разрушать!» «Ха-ха-ха!» — воскликнул по-оперному Тик и взлетел на цветок. «Я демон! Я дух познания и свободы!» Лермонтова читал? «Вот, ведь я сам и есть!» «Еще раз, ха-ха-ха, что ты понимаешь в романтике, чудак? Романтика — это обычное стремление к необычному. Удивительно не то, что она есть, было бы удивительно, если бы ее не было. И нечего ее приписывать каждому чиху». Тик взбирается на ветки цветка и дразнит оттуда Така. «Я оставляю их и продолжаю писать». Ангелы воркуют свое голубиное слово. «Романтика, о, романтика, романтика, о, романтика». Красивое слово, которое так идет к названию кафе. Красивое слово, которое гармонирует с прекрасной мечтой, так же мило, как палевая кофточка с коричневым футляром фотоаппарата. И нет ничего проще окрылить обычное стремление к необычному только названием крыльев. Вот здесь, может быть, и следует сказать о странном словосочетании, которое довольно часто попадается нам на глаза и не требует разъяснений. Я имею в виду понятие «человек скромной профессии». Мы знаем, что человек скромной профессии — это хорошо. Это сочетается с другим понятием, которое также не требует разъяснений — романтика труда. Но если существует понятие людей скромных профессий, то, вероятно, существует в противовес ему понятие люди нескромных профессий. Иначе не бывает. Иначе не получается единство противоположностей. Что обозначает нескромная профессия, мы с вами не знаем, поскольку нигде таковой нам читать не приходилось. Зато о скромной профессии мы читаем каждый день. Скромная профессия, по свидетельству прочитанного и услышанного, это... Позвольте, а в самом деле, что же это такое? Тик и Так уже приготовились отвечать на мои вопросы. Они, как обычно, даже освобождают меня от необходимости эти вопросы задавать. Они начинают разговор сами. «Итак», — спрашивает Тик, — «врач, скромная профессия?» «Несомненно», — отвечает Так. «Инженер?» «Несомненно». «Кондуктор трамвая?» «Конечно». «Уборщица?» «Еще бы!» «Столивар?» «Разумеется». «Академик?» «Академик?» — задумывается Так. «Академик. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник». Действительно задумаешься. Сказать, что академик — нескромная профессия, значит обидеть академиков, которые, как известно, очень скромные люди, а Так не любит обижать людей. «Видишь ли», — говорит он, — «это не профессия, а звание». Тик смеется. «А, прекрасно. Но звание — это скромное или нескромное?» «Разумеется, скромное». «Хорошо. А какое звание скромнее, академик или член-корреспондент Академии?» «Конечно, член-корреспондент». «Следовательно, академик — менее скромное звание», — спрашивает Тик и показывает язык. Так хмурится. «С тобой нельзя спорить». «Почему же нельзя? Спорь сколько угодно, но только думай». Таку очень жалко выносить решительный приговор. Но Тик не унимается. «Ладно, ладно, оставь. Скажи лучше, какая профессия скромнее, врач или медсестра?» «Медсестра», — радостно восклицает Так. «Значит, врач — менее скромная профессия?» Так тяжело вздыхает. «Ну, а какая профессия скромнее, уборщица или столивар?» «Уборщица, нет, столивар, да они обе скромные». «Чепуха!» — скачет Тик. «Чепуха!» «Все дело в том, что это глупости». «Что глупости?» «А то самое, скромная профессия. Скромных профессий не бывает. И нескромных не бывает, а бывают просто профессии». «Но скромная профессия так красиво звучит». «Да пусть она звучит как хочет, от этого она не становится ни легче, ни тяжелее, ни нужнее, ни бесполезней». «Мне кажется, эту самую скромную профессию придумали люди, у которых никакой профессии вообще нет. А те, у которых есть профессия, те просто работают, занимаются делом и не выдумывают глупостей». «Нет», — настаивает Так, — «скромная профессия звучит очень романтично». А глистов резать романтично?» «Глистов резать не очень романтично». «А как же тогда быть со скромной профессией естествоиспытателя?» «Какой ты хитрый. Ты задай мне другой вопрос». «Какой другой?» «Ну, например, про шофера, который ведет машину, несмотря на то, что через метели и буреломы». «Только про такого шофера? А про шофера, который возит молоко с фермы, не спрашивать? А про шофера, который ездит с ассенизационным обозом, не спрашивать?» «Сударь», — восклицает так, — «не забывайтесь». Но Тик, пренебрегая вызовом, раскачивается на ветке цветка. «Так», — говорю я, — «извини меня, но ты действительно хочешь невозможного. Это очень странно. Ты хочешь красивенькой формы, за которой нет и не может быть никакого содержания». Тик прав, разглагольствовать о труде гораздо легче, чем работать. Мне всегда казалось, что все эти красивенькие названия страшно обидны. Они как будто уговаривают человека трудиться, как маленького. Но это противоестественно потому, что труд — это, пожалуй, единственное занятие, которым человек занимается постоянно, с тех пор, как перестал быть обезьяном. Как же можно его уговаривать делать то, что он и так делает? Эдак он, пожалуй, задумается, не прекратить ли свое основное занятие. Раз уж меня уговаривают, может быть, я действительно делаю что-то не то? Нет, так, скромных и нескромных профессий не бывает. А бывают люди, скромные и нескромные. И скромному человеку никогда и в голову не придет выпячиваться перед другими людьми. А нескромному только это в голову и приходит. И хочется ему без труда и таланта занять такое место, которое как раз и требует и таланта, и труда. И чтобы скрыть свою нескромность, он придумывает чистые и нечистые профессии. И скромными называет профессии нечистые, решив про себя, что ему уж этим заниматься никак не придется. Люди трудятся не потому, что это романтично, а потому что труд есть прямая необходимость. Никаких других объяснений труду искать не следует потому, что их просто нет. Труд бывает легкий, а бывает тяжелый, и на это тоже не следует закрывать глаза. Но во всех случаях труд есть процесс приспособления к законам природы с целью создания конечного результата. То есть с целью получить какой-нибудь результат. Это необходимо знать. И если труд не дает результата, если он не дает удовлетворения, тогда он бессмысленен. Может быть, славный царь Сизиф, вкатывающий свой камень в гору, думал, что трудится. Но то, что он делал, вовсе не было трудом. Боги, обрекшие его на бесцельную трату сил, сами не подозревали, насколько они были свирепы. Они наказали Сизифа единственным наказанием, страшнее которого не придумали бы и за 100 000 лет. Они наказали его бессмысленным занятием. При этом они еще наделили его бессмертием, чтобы он мучился подольше. Я не думаю, что существуют профессии скромные или нескромные. Профессии бывают только осмысленными. Конечно, Сизиф был мучеником, его занятие было бессмысленным, но учетчик, пристроившийся при его занятии, был бы просто мерзавцем, ибо кормился бы он от мучительной бессмысленности. И кормежку эту тоже выдавал бы за профессию, возможно, даже за скромную. И занятие Сизифа называл бы скромной профессией. И поди разберись, какая из этих профессий скромнее. А людям, делающим дело, не безразлично, имеет их занятие смысл или не имеет. А людям, кормящимся при деле, совершенно все равно, наполнено это смыслом или нет. Человек, кормящийся при каком-нибудь деле, нарушает правила игры, пытаясь поставить себя в исключительное положение и нечестно выиграть кусок, который причитается совсем не ему. Чистая профессия — это, вероятно, то занятие, которое не требует особенных усилий. У входа в эту профессию всегда образуется давка. Чистая профессия заманчива с первого взгляда. У нее ясные одежды и светлые перспективы, а она сопровождается различными эффектами, в ней есть значительность, и значительность эта скрывает от наивного и нелюбопытного взора тайны, связанные с упорным, нескончаемым трудом. А у входа в нечистую профессию давки не бывает. Нечистая профессия с первого взгляда представляет свою сущность. Но дело-то все в том, что именно нечистые профессии стоят ближе всего к действительности. А непосредственно соприкасаться с действительностью люди, заморочившие себе голову легкомысленными представлениями о жизни, не хотят, потому что боятся. Им подавай чего-нибудь поотвлеченнее. Мне рассказывали об одном сборе, на котором все говорили о том, как хорошо трудиться. Все речи были посвящены таким прекрасным вещам, как романтика труда, выбор профессии по душе и вступление в самостоятельную жизнь. И еще там шел разговор о том, как было бы хорошо, если бы создать в школе кабинет, посвященный вопросу «кем быть?». Пока говорили о романтике и о вступлении в жизнь, все шло превосходно, потому что никакие разговоры ничего не стоят в материальном отношении. А кабинет стоит. Для создания его понадобились деньги. А денег на него в школе не было. Не полагалось по смете. Тогда старшеклассники сказали: «Мы пойдем на товарную станцию разгружать арбузы. За это нам заплатят деньги, которые нам нужны для создания замечательного кабинета, посвященного острому вопросу «кем быть?». Вот тут-то и началось самое настоящее. «Как?» — закричал один. «Мы стремимся к светлым далям, а вы тащите нас арбузы разгружать?» «Не говорите глупостей», — говорили другие. «Вы уже довольно здоровые парни, чтобы заработать что-нибудь собственными руками. Вы же все время трепетесь о трудовом воспитании». «Че это вы сравниваете? Трудовое воспитание — это одно, а арбузы разгружать — это другое». «Как это другое?» «А так, арбузы — это взаправду. За трудовое воспитание денег не дают, а за арбузы дают. А деньги развращают, тем более в раннем возрасте». «А паразитство в раннем возрасте не развращает? Неужели вам не стыдно тянуть со своих предков по рублю на школьные нужды, вместо того, чтобы самим эти рубли заработать? Мы еще маленькие». «Какие же вы маленькие, вам же по 17 лет. Вы уж на электробритвы заритесь. Романтика, самостоятельность, а мы и без вас управимся». И, конечно, управились бы, но этих ребят просто никуда не пустили. Шут с ним с кабинетом, шут с ним с острым вопросом «кем быть?», лишь бы не нарушать счастливое детство. Понимаете, когда 17-летний рабочий вкалывает у станка, это вроде правильно, а когда школьник хочет подработать даже для школьных нужд, это уже нарушение счастливого детства. Интересно знать, когда же мы избавимся от этой нахлебнической морали. Вот вам и чистые, и нечистые, вот вам и скромные, и нескромные. Никакая это не романтика, это просто пошлость, общедоступный заменитель собственных вкусов, взглядов и стремлений, на которой покоится обыкновенная мечта нахлебника без капли человеческого достоинства. Может быть, в книге для детей даже старшего возраста не следовало бы писать об этом. Но я почему-то убежден, что из детей обязательно получатся взрослые. Во всяком случае, я еще не встречал ни одного взрослого, который в свое время не был бы ребенком. Мне кажется, что дети старшего возраста и взрослые младшего возраста — это в какой-то мере одно и то же. И знать, что такое пошлость, лучше раньше, чем позже. И пока ангелы воркуют свое голубиное слово, я хочу сказать без всяких обиняков. Милые голуби, романтика — это только название прекрасной жизни. А сама прекрасная жизнь достигается при помощи труда, настоящего, результативного. И ни от какого звонкого названия, ничего кроме названия, вы не получите и будете плакать. Это мама вам простит ваше легкомыслие, потому что она мама. А жизнь вам не простит, ни не простит. Ей не перед кем отчитываться. Вас у нее много-много, и у нее достаточно работы. Вот так обстоят дела. И никакое заклинание здесь ни при чем. Писателем становится не тот, у кого есть красивая авторучка, а тот, кто не может не писать, пусть и некрасивым карандашом. И только в этом случае у вас что-нибудь получится. И тогда никакой черт, существующий для конфликтов, не остановит вас. Более того, вы будете скучать без этого черта и гнать в шею ангелов с их медными словами и паразитическими склонностями. Потому что, если все так легко и просто, как повествуют ангелы, стоит ли вообще кипятиться и махать руками?